Ответы представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные 24 июня в связи с тем, что Совет Безопасности ООН придирался к нашему опытному запуску стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции 30 июня, распространились как официальный документ S-2000 16575 Совета Безопасности ООН.